Глава 13. Сердце красавицы. Дворец де Тамп был расположен неподалеку от Нельского замка. Поэтому пусть читателя не поражает, что мы так быстро прошли от замка к дворцу. Дворец этот находился близ набережной Августинцев и тянулся вдоль улицы Простака Нищего, переименованной на сентиментальный лад в улицу Приют для души. Парадный вход был с улицы Ласточки. Франциск I даровал дворец своей фаворитке с условием, что она согласится выйти замуж за Жака де Бросса, графа де Пантьевр. А Жаку де Броссу, графу де Пантьевр, он пожаловал герцогство де Тамп и управление Британией с условием, что граф женится на его фаворитке. Король постарался сделать свой дар достойным прекрасной герцогини. Он повелел разукрасить старинный дворец в новейшем вкусе. По мрачному и строгому фасаду здания, словно по мановению волшебной палочки, а так бывает, когда осуществляются замыслы, подсказанные любовью, распустились прекрасные цветы эпохи Возрождения. И, наконец, судя по тому, какое король проявил рвение, стараясь украсить дворец, можно было догадаться, что он сам намеревается проводить там не меньше времени, чем герцогиня де Тамп. Покои были обставлены поистине с королевской роскошью, и весь дворец убран так, будто предназначался для подлинной королевы, и, конечно, даже много лучше, чем дворец превосходной, высоконравственной женщины, сестры Карла V и законной супруги Франциска I Элеоноры, с которой весьма мало считались в свете и даже при дворе. Сейчас утро, и если мы бросим взгляд на покои герцогини, то увидим, что она полулежит на атаманке, опустив очаровательную головку на свою изящную руку, другой же рукой небрежно играя своими золотисто-каштановыми локонами. Босые ножки Анны кажутся еще меньше, еще белее в открытых туфельках из черного бархата. А платье, не спадающее небрежными свободными складками, придает прелестнице неотразимое очарование. Здесь и король. Он стоит у окна, но не смотрит на герцогиню. Он отбивает пальцами такт по стеклу и, как видно, погружен в глубокое раздумье. Он без сомнения обдумывает важный вопрос, связанный с приездом Карла V во Францию. «О чем-то вы задумались, Ваше Величество, и к тому же повернулись ко мне спиной?» — наконец спросила герцогиня с досадой. «О стихах, посвященных вам, душа моя. Они, по-моему, вполне закончены», — отвечал Франциск I. «Умоляю, прочтите их поскорее, мой прекрасный коронованный поэт». «Охотно», — отвечал король с самоуверенностью державного стихоплета. «Слушайте же». Чуть зарождался день, и в эту пору я, стоя здесь, увидел за окном навстречу мне летевшую аврору, путь Фебу, означавшую перстом. Но не деницы ослеплен лучом я был в тот миг, а локонов каскадом, улыбкой нежной и лучистым взглядом. И крикнул я богам: «Луны бледней вы кажетесь с моей любимой рядом, померкли вы, соперничая с ней». Стихи в переводе Бугаевского. «Ах, какие дивные стихи!» — воскликнула герцогиня, хлопая в ладоши. «Любуйтесь Авророй сколько вам угодно, теперь я не буду ревновать, ибо по ее милости у меня такие чудесные стихи. Прочтите же еще раз, исполните мою просьбу». Франциск I прочел еще раз стихи, посвященные фаворитке, чтобы доставить удовольствие и ей, и себе. Но Анна не вымолвила больше ни слова. «Что с вами, душа моя?» — спросил Франциск I, который ждал, что его снова похвалят. «А то, сир, что я нынче повторяю еще с большей уверенностью, чем говорила вчера. Поэтому менее простительно, чем королю-рыцарю, терпеть оскорбление его дамы. Не просто возлюбленной, но и его музы». «Вы опять за старое, злючка!» — подхватил король, раздраженно передернув плечами. «Ну какое же это оскорбление, бог ты мой! Как же вы злопамятны, о царственная моя нимфа! Раз обиды заставляют вас забыть о моих стихах!» «Сир, ненависть моя так же сильна, как и любовь. И все же я очень прошу вас не сердиться на Бенвенута, на чудака, который не ведает, что говорит, который говорит так же безрассудно, как и дерется, который не помышлял, ручаюсь вам, оскорбить вас. К тому же вы ведь знаете, его милосердие — достояние богов, милая моя богиня. Простите же безумца из любви ко мне». «Безумца ли?» — возразила вполголоса Анна. — Да, величайшего безумца, и это истинная правда, — подтвердил Франциск I. — Я его видел вчера, и он обещал мне создать чудесные вещи.

которым он, кажется, весьма дорожит. И я, сударыня, осмелился обнадежить виконта, что в случае надобности вы окажете ему покровительство. Друзьям я всегда оказываю покровительство, проговорила герцогиня. Да и кроме того, разве у вас нет еще более надежного друга, нежели я? Справедливости. Разве вы не поступаете по воле короля? По повелению его величества, никто, кроме этого самого Бенвенута, не смеет занимать Нельский замок. И наш выбор. Нельзя закрывать на это глаза. Похож будет на месть. Но вот я убью Челлини. Утверждаю, что так оно и будет, ибо у меня есть два надежных человека. Что же тогда? Ах, боже мой! Воскликнула герцогиня и усмехнулась, сверкнув своими белыми зубками. Ведь король покровительствует живым. Право же, его мало будет занимать месть за мертвых, и когда источник его восторга перед красотами искусства иссякнет, он, надеюсь, будет помнить лишь о чувстве ко мне. Чужеземец нанес мне во всеуслышание такое ужасное оскорбление, помните, Мармань? Но, сударыня, — отвечал осторожный виконт, — надобно, чтобы вы отчетливо представляли себе, что вам придется защищать. О, да. Ваши намерения совершенно ясны, виконт. Нет, позвольте мне все рассказать. Не хочу оставлять вас в неведении. Может случиться, что силой его не возьмешь, ведь он сущий дьявол. В таком случае, признаюсь вам, мы прибегнем к хитрости. Если Бенвенуто среди белого дня ускользнет из рук наемников, удерет в свой замок, они как-нибудь вечерком случайно встретятся с ним в узеньком переулке и... У них есть не только шпаги, сударыня. У них есть кинжалы. Я все поняла, промолвила герцогиня, и ее прелестное свежее лицо ничуть не побледнело, когда ей вкратце рассказали о плане убийства. Прекрасно, сударыня. Прекрасно, виконт. Я вижу, что вы человек предусмотрительный, и что враждовать с вами не стоит, клянусь честью. Ну, а как вы смотрите на нашу затею, сударыня? Затея действительно не шуточная. Пожалуй, ее следовало бы хорошенько обдумать. Но ведь я вам говорила, да это всем известно, и даже сам король понимает, что этот невежа глубоко уязвил мою гордость. Я ненавижу его, как ненавижу своего мужа или госпожу Диану. И, честное слово, я, пожалуй, могу вам обещать... «Да что там случилось, Изабо? Ты нам помешала!» С этими словами графиня обратилась к служанке, которая вбежала в полнейшей растерянности. «Господи, сударыня!» — проговорила Изабо. «Прошу вас, извините меня, но флорентийский ювелир Бенвенуто Челлини принес самую чудесную золоченую вазочку, которую можно только вообразить. Да так вежливо сказал, что принес ее в дар вашей светлости и просит вас оказать ему милость, уделить ему минутку». «Ах, вот как!» — воскликнула герцогиня. Ее гордость была удовлетворена, и она смягчилась. «Что же ты ответила ему, Изабо?» «Что госпожа еще не одета, и что сейчас я ей доложу». «Превосходно! Как будто наш враг исправляется», — добавила герцогиня, оборачиваясь к ошеломленному Приво. «И начинает признавать наш вес и нашу силу. Все равно, пусть не воображает, что так дешево отделается. И я не подумаю сразу же выслушивать его извинения. Пусть почувствует, кому он нанес оскорбление и что значит наш гнев. Изабо, скажи ему, что ты мне доложила и что я приказала подождать». Изабо вышла. «Итак, я говорила вам, виконт», — продолжала герцогиня, гнев которой несколько поутих, «что ваша затея – дело нешуточное, и я не могу обещать вам помощи, ведь в конце концов это злодеяние или убийство из-за угла». «Оскорбление всем бросилось в глаза», – отважился вставить Приво. «Извинения, надеюсь, тоже всем бросятся в глаза, мессер. Человек, внушающий всем страх, гордец, не повиновавшийся владыкам мира, ждет там, у меня в передней, когда я сменю гнев на милость». И 2 часа, проведенные в чистилище, право же искупят его дерзость. Нельзя, однако, быть безжалостным. Простите его, как прощу его и я. Через 2 часа. Неужели же мое влияние на вас менее сильно, чем влияние короля на меня? «Соблаговолите же, сударыня, позволить нам удалиться», — сказал Приво, отвешивая поклон. «Ибо мне не хотелось бы давать своей истинной повелительнице обещания, которые я не сдержу». «Позволить вам удалиться? О, нет!» — воскликнула герцогиня, которая горела желанием удержать свидетелей своего торжества. «Я хочу, господин Приво, чтобы вы видели, как унижен ваш враг, чтобы таким образом мы оба были отомщены заодно. Я дарю вам и виконту эти 2 часа. Не благодарите». «Говорят, вы выдаете дочь за графа Дарбека, не так ли? Право, прекрасная партия». «Я сказала, прекрасная». «А должна была бы сказать, выгодная». «Присядьте же, мессер. Знаете ли, чтобы свадьба состоялась, надобно мое согласие. А вы его еще не спросили». «Но я даю это согласие. Дарбек мне так же предан, как и вы. Надеюсь, мы увидим вашу прелестную дочку, насладимся ее обществом, и ваш зять будет, разумеется, благоразумен и представит ее ко двору. Как зовут вашу дочку?» «Коломбо, сударыня». «Красивое и приятное имя. Говорят, что имена влияют на судьбу. Если это так, у бедной девочки нежное сердце, и она будет страдать. Но что еще случилось?» «Ничего, сударыня, он сказал, что подождет». «Ну что ж, превосходно, а я о нем совсем забыла. Так вот, повторяю, берегите Коломбу, мессер де Стурвиль. Ее будущий муж, граф Дарбек, под пару моему. Его честолюбие не уступает алчности герцога де Тамп. И ему ничего не стоит променять жену на какое-нибудь герцогство. Да и мне следует остерегаться. Особенно, если она так хороша, как говорят. Вы мне представите дочку, не правда ли, мессер? Ведь мне надо приготовиться к защите». Герцогиня сияла от удовольствия в предвкушении победы над Бенвенуто и долго с каким-то самозабвением говорила в том же духе, и в каждом ее движении сквозило радостное нетерпение. «Ну, еще полчасика и 2 часа истекут», — сказала она наконец, — «и тогда бедный Бенвенуто избавится от пытки. Поставим себя на его место, должно быть, он ужасно мучается. Не привык он к такому обращению. Лувр для него всегда открыт, и король всегда доступен. По правде сказать, мне жаль его, хоть он этого и не заслуживает. Он, вероятно, вне себя, не правда ли? Нет, вообразите только, как он разъярен. Ха-ха-ха, долго я буду вспоминать все это и смеяться. Господи, что за шум? Крики, какой-то грохот. Уж не расшумелся ли проклятый Челлини, соскучившись в чистилище?» — проговорил Приво, воспрянув духом. «Хочу посмотреть, что там творится», — произнесла герцогиня, побледнев. «Пойдемте со мной, господа! Пойдемте же!» Бенвенуто, решившись по соображениям, которые мы знаем, помириться со всемогущей фавориткой, на другой же день после разговора с Приматичи взял небольшую позолоченную вазу, выкуп за свое спокойствие, и, подхватив под руку Асканию, очень бледного и ослабевшего после тревожной ночи, отправился ко дворцу де Тамп. Сперва его встретили лакеи, отказавшиеся доложить о нем госпоже с позаранок, и он потерял добрых полчаса на переговоры. Это уже начало его раздражать. Наконец пришла Изабо и согласилась доложить о нем госпоже де Тамп. Она быстро вернулась и передала Бенвенуто, что герцогиня одевается и что ему и придется немножко подождать. И вот он, запасшись терпением, уселся на скамью рядом со Асканио, который был истомлен ходьбой, жаром и своими мыслями и чувствовал легкую дурноту. Так прошел час. Челлини принялся считать минуты. Конечно, раздумывал он, туалет – самое важное занятие герцогини за весь день. 1/4 часа раньше, 1/4 часа позже. Да стоит ли из-за этого жертвовать той выгодой, которую принесут хлопоты? Однако, невзирая на философские рассуждения, он начал считать секунды. Асканий уже тем временем становился все бледнее. Он решил скрыть от учителя недомогание и мужественно пошел вместе с ним, не проронив ни слова. Утром он не поел и чувствовал, хотя и не признавался себе, что силы его покидают. Бенвенуто же не мог усидеть на месте и стал мерить большими шагами прихожую. Прошло еще 1/4 часа. «Ты себя плохо чувствуешь, сынок?» — спросил он Асканию. «Нет, право же нет, учитель. Скорее, вы себя плохо чувствуете. Запаситесь же терпением, умоляю вас. Теперь уже недолго ждать». В эту минуту снова появилась Изабо. «Ваша госпожа порядком замешкалась», — буркнул Бенвенуто.

«Он приходит в себя!» — воскликнула герцогиня. «Он пошевелился! А теперь, доктор, ему надобен покой, не правда ли?» «Перенесите его вот сюда, в эту комнату, и положите на оттаманку», — приказала она двум лакеям и добавила вполголоса, чтобы никто, кроме них, не слышал. «Предупреждаю, если проговоритесь о том, что видели или слышали, головой поплатитесь за болтовню, тупайте». Лакеи, дрожа от страха, поклонились, осторожно подняли Асканию и унесли. Оставшись наедине с Приво и виконтом де Морманем, осторожными свидетелями того, как ей вновь нанесли оскорбление, госпожа де Тамп смерила обоих, особенно виконта, презрительным взглядом, однако же тотчас сдержала свои чувства. «Итак, я сказала, виконт», — заметила она желчно, но спокойно, «что ваша затея — дело не шуточное», но сказала, не подумав. «Полагаю, власти у меня довольно, чтобы покарать злодея, а в случае надобности поразить тех, кто разгласит тайну. Надеюсь, на этот раз король соизволит его наказать. Но я хочу отомстить. Наказание делает оскорбление явным. Месть же его скрывает. У вас, господа, оказалось достаточно хладнокровия, и вы медлите, чтобы вернее отомстить. Хвалю вас за это. Но советую вам, будьте благоразумны. Не упускайте случая, не заставляйте меня прибегать к содействию других. Виконт де Мормань, с вами надобно говорить прямо. Я ручаюсь, что вы останетесь безнаказанным, как ненаказуем и палач. Однако, если вам угодно знать мое мнение, советую вам и вашим головорезам отказаться от шпаги и орудовать кинжалом. Итак, решено. Не болтайте, а действуйте немедля. Вот лучший совет. Прощайте, господа». Она говорила отрывисто, резким голосом и протянула руку, как бы указывая вельможам на дверь. Они до того смешались, что неловко откланялись и вышли с растерянным видом, не сказав ни слова. «О, вот что значит быть всего лишь женщиной и обращаться за помощью к таким трусам!» — проговорила Анна, поглядев им вслед с брезгливой гримасой. «О, как я презираю всех этих людишек! Коронованного, возлюбленного, продажного супруга, лакея в камзоле, лакея в ливрее! Презираю всех, кроме того, кем я, помимо воли, восхищаюсь и кого без памяти люблю!» Она вошла в покой к красавцу больному. Асканио открыл глаза в тот миг, когда к нему приблизилась герцогиня. «Пустяки», — проговорил лекарь Андре, обращаясь к госпоже де Тамп. «Молодой человек ранен в плечо. Слабость, усталость, душевное потрясение, а может быть и голод вызвали обморок. Как видите, все словно рукой сняло после приема целебного снадобья. Сейчас он совсем пришел в себя, и его можно перенести домой на носилках». «Довольно», — проговорила герцогиня, подавая кошелек господину Андре, который отвесил ей глубокий поклон и вышел. «Где я?» — спросил Асканио. Очнувшись, он старался собраться с мыслями. «Вы у меня, Асканио», — отвечала герцогиня. «У вас, сударыня? Ах да, узнаю вас, вы госпожа де Тамп. Припоминаю. А где же Бенвенуто, где учитель?» «Не шевелитесь, Асканио, ваш учитель в безопасности». «Не тревожьтесь, он преспокойно сидит у себя дома и обедает». «Да как же он оставил меня?» «Вы потеряли сознание, и он поручил мне позаботиться о вас». «А вы правду говорите, что он не подвергся опасности, что вышел отсюда цел и невредим?» «Повторяю и подтверждаю, что он в полной безопасности, ему ничто не угрожает. Пойдемте же, Асканио». «Неблагодарный, я, герцогиня де Тамп, бодрствую у его ложа, ухаживаю за ним с сестринской заботливостью, а он только и знает, что говорит о своем учителе». «О, герцогиня, простите меня и примите мою благодарность», — отвечала Асканио. «Давно бы так», — промолвила герцогиня, покачивая своей хорошенькой головкой и лукаво улыбаясь. И тут герцогиня де Тамп стала говорить. Тон ее речи был задушевен, в самые простые слова она вкладывала сокровенный смысл, задавала вопросы с жадным любопытством, и в то же время с каким-то уважением и вслушивалась в ответы так, будто от них зависела ее участь. Она стала кроткой, нежной и ласковой, как кошечка, предупредительной и чуткой. Напоминая искусную актрису на сцене, она незаметно выводила Асканию на разговор, от которого он уклонялся, и приписывала ему те мысли, которые сама обдумала и высказала. Она, казалось, потеряла всю свою самоуверенность и внимала ему как пророку, обнаруживая весь свой просвещенный и пленительный ум, благодаря которому, как мы говорили, ее называли самой красивой из ученых женщин и самой ученой из красавиц.

Затем велела Изабо принести жемчуга и кое-какие драгоценные камни и отдала их Асканию. «Я возвращаю вам свободу», — сказала она. «Но когда ваш недуг пройдет, вы тотчас же займитесь моей лилией. А пока думайте о ней, прошу вас. И как только сделаете набросок, приходите показать. Если вам угодно, приду». «Или вы не хотите, чтобы я услужила вам? Ведь вы сделаете все, что я пожелаю. Почему бы и мне не сделать то, что пожелаете вы? Ну, право, мой милый Асканио, чего вам хочется? Полно в вашем возрасте, как ни стараешься подавлять веление сердца, отводить глаза, сжимать губы, всегда чего-нибудь желаешь. Однако ж вы, очевидно, не верите в мое влияние и могущество. Думаете, я недостойна стать вашей наперстницей?» «Я знаю, сударыня», — ответила Асканио, — «что вы могущественны, как того и заслуживаете, но не в силах человеческих помочь моей беде». «И все же поведайте мне обо всем», — проговорила герцогиня де Тамп. «Я так хочу!» И добавила с выразительной улыбкой, преобразившей и голос ее, и лицо. «Я умоляю!» «Увы, увы, сударыня!» — воскликнул Асканио, душу которого переполняла тоска. «Увы! Ведь вы так добры ко мне, да и мы сейчас расстанемся, и я скрою от вас свой позор и слезы. Вот почему я обращаюсь не к герцогине, как сделал бы вчера, а доверюсь женщине. Вчера я сказал бы вам: я люблю Коломбу, и я счастлив. Сегодня я говорю вам: Коломба меня не любит. И мне остается одно — умереть. Прощайте, сударыня, пожалейте меня». Асканио стремительно поцеловал руку госпожи де Тамп, безмолвной и неподвижной, и убежал. «Соперница! Соперница!» — проговорила Анна, словно пробуждаясь. «Но она не любит его, и он полюбит меня. Я так хочу!» «Да-да, клянусь, он полюбит меня!» «И я убью Бенвенута».